Интродукция. Триолет. За струнной изгородью лиры живет неведомый паяц. Его палаццо из палац за струнной изгородью лиры. Как он смешит пигмеев мира, как сотрясает хохот плац, когда за изгородью лиры рыдает царственный паяц.